Часть первая. Формула мотивации из пяти шагов. Okay, let's say you want to motivate somebody. Итак, допустим, вы решили кого-то мотивировать. Here are the five steps. Вот пять шагов моей формулы. Step one. Шаг номер один. Problem, need, want. Проблема, потребность, желание. Talk about their problems. Говорите об их проблемах. Their problems. Об их проблемах. Not yours. А не ваших. Help this person focus on their own desires inside them. Помогите человеку сконцентрироваться на его собственных желаниях внутри него. By using vivid language. Используйте яркий язык. Graphic pictures. Графические картинки. Sounds, feelings and emotions. Звуки, чувства и эмоции. Step two. Шаг номер два. Solution or plan. Решение или план. Your plan must be in at least two parts. Ваш план должен содержать как минимум две части. A large vision of the course that you want to take. Общее видение курса, по которому вы хотите двигаться. Then exactly what you want to do right now. А затем четкие шаги, которые вы хотите предпринять прямо сейчас. The first few clear steps. Первые несколько ясных шагов. One, two, three. Раз, два, три. Step three. Шаг номер три. Benefits. Преимущества. What they'll get by following this path. Что они получат, если пойдут этим путем? Make sure you use the phrase you'll get lots of times. Убедитесь в том, что вы часто будете использовать фразу «вы получите». Say you'll get this, you'll get that. Говорите «вы получите это», «вы получите вот это». Until you can see the light come up in their eyes. До тех пор, пока не увидите, как огонь зажегся в их глазах. It's important to start with immediate results. Очень важно дать им мгновенные результаты. And then end with long-term results. А потом закончить долгосрочными результатами. Step four. Шаг номер четыре. Why now? Почему именно сейчас? What will you lose if you don't act immediately? Что вы потеряете, если не начнете действовать сейчас же? And you should explain this in a way that it hurts a lot. И вы должны объяснить это довольно болезненным путем. Step five. Шаг номер пять. Act now. Действуйте сейчас. Follow me. Следуйте за мной. Always include some means of commitment. Всегда используйте какие-либо способы подтверждения. A handshake. Например, вы пожимаете друг другу руки. A special word. Или какое-то специальное слово. Hands raised. Или вы поднимаете руки. An actual step. Некий шаг. Or some first act. Или некое первое действие. Choose something that shows that they are now in action. Выберите что-то, что показывает, что действие началось. There it is. Вот и все. One, two, three, four, five. Один, два, три, четыре, пять. Problem, solution, benefits, why now, act now, follow me. Проблема, решение, преимущество. Почему именно сейчас и действуем сейчас, следуйте за мной.